Теперь мне стало окончательно ясно. Славный доктор Баффингтон продал душу дьяволу. При этой мысли я непроизвольно вздрогнул, и ужас охватил меня. Глава 13. Несколько долгих минут я стоял, прислонившись спиной к больничной стене. Все это время я думал о докторе Баффингтоне и Бафф, о событиях, связанных с их исчезновением, и о своем недомогании. Я пытался заставить себя успокоиться, чтобы все хорошенько обдумать. Хотя головокружение и озноб еще не прошли, чувствовал, что начинаю приходить в норму. Слава богу, хоть остался жив. Самым страшным из пережитого мной за последние 2 дня было ощущение, парализующее волю паники, которая возникла в квартире Амадора и которая стала постепенно проходить лишь сейчас. Я, наконец, вышел из шокового состояния, в которое впал, надышавшись отравы. Я посмотрел на капитана. Тот все так же сидел на стуле и только изредка совал в рот большой палец, вероятно, проверяя, не выросли ли у него недостающие зубы. Хоть мысли мои и путались, я все же понимал, что капитан для меня конец той нити, за которую можно распутать весь клубок. Если я упущу его, Баффингтонов мне никогда не найти. Я вышел из госпиталя, прошел мимо припаркованного автомобиля капитана, затем еще футов 15 и, спрятавшись за большое дерево, затаился в ожидании. Небо над городом постепенно потемнело. На улице, как мне показалось, резко похолодало, что было совсем необычным для Мехико даже в сентябре. От холодного пота, выступившего на коже, одежда липла к телу. Мокрым было и мое лицо. Зябко поежившись, я плотнее закутался в плащ, туго подвязался поясом и, сунув руку в карман, прижал к себе кольт. Вскоре из боковых ворот госпиталя, продолжая тыкать пальцем себе в рот, вышел капитан. Сердце мое учащенно забилось. Я оглянулся по сторонам. В нескольких десятках ярдов от меня играл бедно одетый малыш, а в направлении авеню Реформы шла молодая женщина. В полутора кварталах по тротуару в мою сторону двигался мужчина. Больше никого на улице Сарагосы, не считая изредка проезжавших автомашин, к счастью, не было. Когда полицейский был почти у дверей своего автомобиля, я, сжав в руке пистолет, выглянул из-за дерева и, осторожно подкравшись к капитану сзади, наставил дуло кольта ему в спину. Занятый поисками ключей, а потом дверцы машины, он так и не обернулся. — Ну ты, бастардо, ублюдок! — окликнул я его. Капитан резко обернулся. Его лицо было красным. Увидев меня, он еще больше побагровел от ярости, но мало-помалу его черты лица разгладились, щеки отвисли. Полицейский внезапно побледнел. Рука его была направилась к кобуре, которая висела у него на бедре. Затем он опустил руку вниз и затряс головой. Глядя на меня в упор, капитан беззвучно шевелил губами. «Давай-давай, не останавливайся, открывай заднюю дверцу», — приказал я и злорадно улыбнулся. «В твоей же машине тебя и пристрелю». «Нет!» — взмолился он. «Нет, нет, сеньор, пор фавор, пожалуйста!» «Замолкни, открывай машину». Ему с большим трудом удалось вставить ключ в замок и открыть заднюю дверцу. Затолкав его в машину, я сел рядом с ним. «Двигайся дальше», — скомандовал я, подталкивая капитана Эмилио к противоположной двери, но он заупрямился. «Давай, давай! А то, может быть, собираешься продемонстрировать мне образец храбрости, навалишься на меня или выхватишь свой револьвер. Жуть, как не люблю убивать людей, которые не оказывают мне сопротивления». «Я не буду сопротивляться. Сделаю все, что вы захотите, сеньор. Объясните, что случилось», — проверещал он. И его, и без того выпученные глаза вылезли из орбит еще больше. Я не удостоил его ответом. Он и без моих объяснений прекрасно знал, что случилось. «Эмилио, расстегни на своем бедре кобуру. Достань револьвер. Положи его на сиденье и пододвинь ко мне», — сказал я и взвел ударник на своем 38-м. Услышав щелчок, капитан опустил глаза на мой пистолет, и тут у него затряслись губы. «Быстрее, Эмилио, только сделай это легко и небрежно. Впрочем, можешь попробовать выхватить его и приставить палец к спусковому крючку. Остального все равно сделать не успеешь. Это я гарантирую». В ответ он только проблеял. «Ну, давай, действуй», — сказал я ему. Капитан покорно закивал. Казалось, пройдет целая вечность, прежде чем ему удастся извлечь свой револьвер. Наконец он дрожащими пальцами сумел все же расстегнуть кобуру. Двумя пальцами, большим и средним, Эмилио вытащил из нее револьвер и чуть было не выронил его. Мой «Кольт Спешл», весивший всего-то 21 унцию по сравнению с его автоматическим револьвером 45-го калибра, выглядел детским пугачом. Он уронил свою пушку на сиденье рядом с собой. «Подвинь его ко мне, Эмилио. Подтолкни пальцем». Капитан указательным пальцем подвинул револьвер ко мне и прижался к дверце машины. «Ты бравый полицейский, бастардо!» — заметил я и взял его револьвер в левую руку. «А теперь расскажи поподробнее, почему я вчера вечером угодил в вашу вонючую тюрьму? Расскажи о докторе Баффингтоне и его дочери, о том, как собирались убить генерала Лопеса. Не забудь также рассказать мне об убийстве Амадора, о том, зачем ты явился в госпиталь и кто твои друзья-коммунисты». Лицо капитана побелело, но он нашел в себе силы солгать. «Я не понимаю, о чем вы говорите, сеньор». Неожиданно на улице раздался свист, а затем легкие шаги. «Наверное, тот парень, которого я видел, направлявшимся в нашу сторону», промелькнуло у меня в голове. «Закрой глаза, Эмилио», — приказал я и угрожающе покачал своим короткоствольным кольтом. «И не вздумай открыть хотя бы один из них. Я мигом всажу в него пулю. Постараюсь выбить тебе только глаз. Но кто знает, ведь вместе с ним могут вылететь и мозги».